Глава 12. «Проходи», — впустил я ее. «Что случилось?» «Я не могу, понимаешь?» — продолжала рыдать Настя. «Я ничего не могу достать. Операция, а там столько». «Сейчас», — отправился я на кухню. «Где же я видел капли валерианы? В холодильнике?» Налил стакан воды из-под крана, открыл дверцу холодильника. «Ну, точно, вот он пузырек. Хотя и на донышке, но этого вполне должно хватить». Плеснул валерианы в воду, размешал ложкой. «В таких случаях в моей стае давали личинок бобрули, призрачных гусениц. Мерзкая вещь, я тебе скажу!» Услышал я в голове голосок Карыча. «Но успокаивала в момент». «Она не грач, и тем более не астральный», — заметил я. «Да я просто вспомнил. Не знаю, как там у вас, прямоходящих, принято, но сомневаюсь, что капли ей помогут». Карыч начал что-то еще бормотать насчет эффективности личинок, я не стал его слушать. Мне надо было срочно успокоить Настю. «Пей», — вручил я стакан с лекарством ассистентке, которая не могла остановиться. Слезы катились буквально градом. Настя выпила содержимое стакана залпом, и капли начали действовать почти сразу. Она затихла, достала платок, вытирая слезы. «Пойдем на кухню, я пока чай поставлю», — пригласил я ее. «А ты расскажешь, что у тебя стряслось». «Ага, спасибо, Леш», — потупила взгляд ассистентка, разуваясь на коврике. «Я просто уже не знаю, что делать. Пришла к тебе, потому что больше не с кем поделиться». Она добралась до кухонного стола, тяжело вздохнула, наблюдая, как я достаю кружку из верхнего шкафчика. Пока я кидал чайные пакетики и заливал их кипятком, Настя начала свой рассказ. «Это началось неделю назад», — тихо произнесла она. «Моя мама попала в аварию на своем стареньком «Жигуленке». Какой-то неадекват ее подрезал на МКАДе, и она улетела под грузовик». «Защита сработала?» — спросил я и тут же одернул себя мысленно. «Какая, блин, защита в машинах ВАЗ?» Но, как выяснилось, я, как обычно, недооценил здешний автопром. «Да, сработало, как и подушка безопасности», — тихо продолжила Настя. «Но удар был очень сильным. Там от машины почти ничего не осталось. В итоге сотрясение, пара сломанных ребер, сломанная рука. О ссадинах и ушибах вообще молчу». «Но главное ведь жива?» — спросил я. «Да, она выжила», — вздохнула Настя, принимая кружку чая с выбивающимися струйками пара. «Спасибо». Ассистентка натянуто улыбнулась, а в глазах ее плескались отчаяние и боль. «По скорой оказали первую помощь», — продолжала Настя. «Затем отвезли в травмпункт, в бесплатную клинику. Но там столько людей!» Маму осмотрел лекарь, сказал ждать своей очереди. Вколол обезболивающее. Но спустя время маме стало хуже. «И вы срочно обратились в частную клинику», — предположил я. «А выбора не было. Она чуть ли не кричала от боли, не могла двинуться», — выдавила Настя. «В общем, обратились в ту частную клинику, которую тянули по деньгам. Благовест Плюс». Нас встретил лекарь, назвался Ильей Хоботовым, сказал, что теперь он возьмет под персональный контроль лечение мамы. Далее провели ей операцию по сращиванию костей и положили в стационар под наблюдение на пару дней. «Стало хуже», — предположил я. «Да, состояние мамы ухудшалось с каждым днем. А вот сегодня сказали, что из-за ушиба сердца возникла аритмия и нужна срочная операция». «Серьезный диагноз. Но тут главное не ошибиться». «И ты уверена в этом диагнозе?» — взглянул я на ассистентку. «Лёш, всё же это серьёзная клиника. Они проводили диагностику, анализы брали». Настя округлила глаза. «Там серьёзные лекари. Хоть и не элитная клиника, но её хвалят». «Я могу её осмотреть», — вызвался я, хлебнув чай с бергамотом. «Мало ли, что они там брали. Возможно, и не нужна операция». Я тут же вспомнил лекции в институте на эти темы. «Знаешь, что такое мерцательная аритмия?» «Да, конечно», — кивнула Настя, глотнув чай. «Фибрилляция предсердий». «Тогда ты знаешь, что она тоже может возникнуть вследствие ушиба сердца», — добавил я. «И операция в этом случае не нужна». Я вспомнил даже фильм, где подробно описывалось такое нарушение сердечного ритма. В общем, там царил полнейший хаос. Мышечные волокна предсердий бились, сокращались отдельно от желудочков сердца, еще и независимо друг от друга, жуткий рассинхрон. И при этом диагнозе вполне спасал препарат, который назывался дикоксином. Курс лечения и сердцебиение восстанавливалось. «Леша, я это знаю, но там все наоборот, очень слабый пульс. Вчера еще было все более-менее нормально, а сегодня мама еле дышала», — тихо выдавила Настя. «Поэтому я просто в панике». «Блокада сердца?» — спросил я. «Да, уже при третьей стадии блокады необходима операция на сердце. Неужели все так плохо?» «Похоже на то», — кивнула Настя. «Но ты сомневаешься насчет операции», — скорее утвердительно произнес я. «Я уже не знаю, что и думать», — печально взглянула на меня ассистентка. «Но Хоботов сказал, что надо решать сегодня, и чем раньше, тем лучше, иначе она умрет». «Понятно. Значит, надо проверить». Поднялся я из-за стола, так и не допив чай. «Времени мало, насколько я понял. Поехали». Мы покинули квартиру, спустились на первый этаж. «И сколько там по деньгам вышло?» — поинтересовался я. Судя по тому, что я уже успел выяснить, изучая местные расценки, лечение и стационар обернулись Насте в копеечку. «Прилично», — Настя сглотнула ком в горле. «За оказание матери экстренной помощи, за сращивание костей и за неделю стационара я отдала все накопления, да у родственников наскребла еще немного. В итоге еще и должна осталась. Попробую взять кредит в банке». «Да подожди ты с кредитами. И так кресту должна», — заметил я. «Хочешь вообще в кредитной яме утонуть?» «Мне ничего не остается, Лёша», — всхлипнула Настя. «И сколько нужно доплатить за лечение?» — поинтересовался я, открывая подъездную дверь и пропуская Настю вперед. 2000 почти», — выдавила ассистентка подавленным голосом. «Так еще и операцию надо оплачивать. Целых 11 000. Это ужас просто». «Давай для начала насчет операции выясним», — пообещал я. «Зайдем в палату, представишь меня как брата». «Зачем?» — удивилась Настя. «Хочу продиагностировать твою маму», — сообщил я. «Спасибо, Лёша», — тяжело вздохнула Настя. «Но мне кажется, что все это бестолку». «Посмотрим». Затем мы спустились в метро, вышли на нужной станции и добрались до здания «Благовест Плюс». Я увидел большой вход с четырьмя колоннами, поддерживающими крышу, массивные ступени, вывеску с улыбающимся анимированным лекарем с пышными усами, который приглашал внутрь. В целом клиника с виду впечатляла. Да и внутри было на что посмотреть. Белые настенные плитки и мраморные плиты на полу сияли от чистоты. Большие круглые плафоны, похожие на огромные таблетки, сияли на потолке. На входе мы надели бахилы, подошли к регистратуре, где нам приветливо улыбающаяся девушка выписала пропуск в одиночную палату к Веронике Черняковой, как звали Настину маму. К тому же нам выдали белые халаты. В общем, все как в серьезных клиниках моего родного мира. Поднявшись на лифте на 3-й этаж, мы попали в идентичный первому этажу коридор. Немного персонала в халатах, мерно шагающих по коридору, несколько пациентов, которые явно шли на процедуры. «Вон, 34-я», — махнула в сторону двери Настя. И в это время из палаты вышел бородатый пожилой мужчина в халате и очках. «Добрый день, Анастасия, к вашей маме сейчас нельзя», — поздоровался с нами лекарь. «Она только после капельницы». «Илья Владиславович, нам нужно пройти в палату», — произнесла Настя, плохо скрывая волнение в голосе. «Молодой человек ваш родственник?» — покосился на меня Хоботов. «Да, мой брат», — кивнула Настя и добавила. «Родной». «Я же говорю, нельзя в палату», — вздохнул лекарь, оглядев нас. «Так вы и приняли решение. Нам надо срочно спасать вашу маму. Ситуация ухудшается». «Пока еще не приняли решение. Нам нужно взглянуть на нее», — настойчиво произнес я. Хоботов вновь вздохнул и открыл дверь палаты. «Ну хорошо, проходите», — впустил он нас внутрь. «Но недолго». Я сразу же увидел большую удобную кровать по центру палаты, на которой лежала пожилая женщина. Лицо ее было бледным, и создавалось ощущение, будто она не дышала. Но голографический экран пульсоксиметра сбоку говорил, что пульс есть, хоть и очень редкий. Как раз к этому экрану от датчиков на запястье правой руки женщины вели тонкие полупрозрачные нити. По ним пробегали блеклые искры. «Она вообще не дышит», — охнула Настя, вновь всхлипывая. «Поэтому я вас и тороплю, Анастасия», — заметил Хоботов. «Антриовертикулярная блокада сердца». «Ох-хо», — тихо всхлипнула Настя. «Я ничуть не приукрашиваю», — подбавил масло в огонь Хоботов. «Причем ситуация осложнилась. Я как раз хотел вам звонить, чтобы сообщить об этом. Произошел переход на 3-ю степень. Буквально в ближайшее время необходима установка кардиостимулятора галлия». Впервые слышу, что это за галлий, но в этот раз меня выручила память Алексея. Не зря он просиживал скамью в академии. Кардиостимулятор галлия лишь в одном отличался от привычного стимулятора из моего мира. Электрические импульсы, которые задавали правильные ритмы предсердиям и желудочкам, заменялись магической энергией. Эта энергия была настроена на заданный ритм и подзаряжалась от мини-кристаллов, выполняющих роль аккумуляторов. «Я ведь тоже лекарь», — сообщил я ему и подошел вплотную к кровати Вероники. «Да вы что? Уверен, что вы со мной согласитесь», — услышал я позади голос Хоботова. Я сконцентрировался на магических нитях, сформировал из них щуп и погрузил его в грудную клетку женщины. Действительно, ситуация была похожа на блокаду. Притом и степень была очень близка к третьей. Сердце билось редко, предсердие и желудочки сокращались не впопад. Но причина этому был не ушиб сердца. Его вообще не было, насколько я видел картину. «Какие препараты вы ей назначили?» — сходу спросил я. Хоботов что-то втирал на ухо Насте, но, услышав меня, затих. «Витамины Юка, как и положено в таких случаях», — произнес он. Я тут же вспомнил, как у меня недавно чесалась шея, и это было после солидной дозы этих странных витаминов. Представляю, в каких дозах их вливают в организм Настиной мамы. «Нам не нужна операция», — холодно сообщил я, решив прямо здесь и оживить Веронику Чернову. «Но подождите!» — Хоботов чуть не задохнулся от возмущения. «Если вы лекарь, должны понимать ситуацию. Блокада сердца». «Да, она есть. Но это не результат ушиба сердца», — подытожил я, обернувшись к лекарю. На лице его смешались чувства. Он был растерян, удивлен, а еще изрядно раздражен, хотя последнее пытался скрыть. «Вы о чем говорите? Синяк на грудной клетке, цвет лица вашей матери, одышка, осложнение. Я могу показать вам всю историю болезни с самого начала», — произнес Хоботов. «У нее аллергия на ваши витамины», — сообщил я. «Мы брали общий анализ на аллергию», — сообщил лекарь в свое оправдание. «Верю», — кивнул я. «Охотно верю. Но это общий анализ, и он не всегда показывает аллергены. И брали вы анализ задолго до того, как началось осложнение, верно?» «Откуда вы знаете?» — удивился Хоботов, затем замотал головой. «Подождите, все это какой-то бред. Вы хотите сказать, что так на вашу матушку действуют витамины, и это они создали аритмию вплоть до полной блокады?» «Да, именно так я и хочу сказать. А вы ей еще одну капельницу влили», — произнес я, переключаясь на женщину, которая с трудом приоткрыла глаза. «Тогда надо провести более точный анализ», — упорствовал Хоботов. «Прямо сейчас». «Времени нет», — сообщил я ему, концентрируясь на магических нитях. Из нитей сплелась мерцающая сеть, которая окутала женщину, и, как и в прошлый раз, в тело одновременно ударили миллионы микроскопических искорок. Я чувствовал, как силы покидают меня, и в то же время ощущал, что концентрация препаратов в крови Вероники уменьшается. Витамины Юка в виде зеленых вкраплений окутали сердце, мешая ему нормально работать, проникли в кровь, затрудняя ее нормальный ток. И эти вкрапления таяли одно за другим под воздействием искр нейтрализатора. Я почти выдохся, понимая, что вся эта дрянь наконец-то выведена из организма Настиной мамы. Ее сердце само начало биться, как и положено. Убирая щупа вместе с ним и энергетический кокон, я отошел от больничной кровати, покачнувшись. Задача выполнена. Нейтрализация вредных веществ проведена успешно. Заработано 100 очков опыта. Бонус за применение особой способности — нейтрализатор. Плюс 50 очков опыта. Текущий уровень — 3. 230 из 500. «Леша, осторожней!» — поддержала меня Настя. Затем ее глаза чуть на лоб не полезли. Она смотрела на свою маму, которая всхлипнула, затем сделала глубокий вдох и задышала ровно, ритмично, как и подобает здоровому человеку. Пульсограмма показала отличный ритм, а Хоботов кинулся к прибору, затем к пациентке, которая уже открыла глаза. «Что со мной? Я чувствую себя немного лучше», — тихо произнесла она. «Вы пошли на поправку», — пробормотал Хоботов, затем обернулся, посмотрев в мою сторону. «Но как? Цвет лица в норме, пульс тоже». «Говорил же вам, я тоже лекарь», — улыбнулся я. «Лёшка!» — Настя сжала меня в объятиях, а мое плечо увлажнилось от ее слез. «Ты даже не представляешь, что ты сейчас сделал! Я так тебе обязана!» «Ничего не понимаю», — пробормотал Хоботов, усевшись на свободный стул у кровати. «Нужна была операция?» «Нет, как вы уже успели заметить», — ответил я. «Ты бледный, попей водички». Настя подвела меня к кулеру, набрала стакан прозрачной жидкости и дала мне. Я сделал глоток, затем еще один. Стало легче, хотя и не то чтобы сильно. «Леха, а ты крутой лекарь!» — услышал я голосок Карыча. «Впечатлен, честное слово! У нас так даже верховные шаманы не оживляли существ. Я прям прочувствовал твои эти искры. Ух, да дрожи прям!» Пернатый продолжал болтать, но я абстрагировался от его карканья. Переключился на маму Насти, которая уже поднялась с кровати. Ноги ее еще не слушались, кровь только начала активно циркулировать по организму. «Мам, осторожней!» — воскликнула Настя, кинувшись к ней и подставляя плечо. «Упадешь ведь? Еще одного перелома не хватало». «Все хорошо, Настюш, я справлюсь», — глянула она в мою сторону, и Настя ей тут же зашептала на ухо. «Видно, чтобы она не спалила меня перед врачом». Все-таки посторонним в клинику вход воспрещен. «Ну что ж, сынок», — улыбнулась мне Настина мама, — «спасибо тебе. Я очень тебе благодарна». «Не болей больше, мамуля», — улыбнулся я в ответ. Затем мы оставили маму Насти в палате. Хоботов продолжал ее расспрашивать о самочувствии, все еще не веря в результат. «Лёша, я останусь, надо подготовиться к выписке», — радостно улыбнулась Настя, когда мы вышли в коридор. «Теперь надо бежать в банк. Надеюсь, что 2000 рублей мне дадут». «Боюсь, что с твоей кредитной историей вряд ли», — хмыкнул я, доставая смартфон и заходя в платежную систему. Размышлял я на эту тему недолго. Да, я хотел сегодня выкупить банковскую ячейку и посмотреть, что же там спрятано внутри, и денег на это у меня было впритык. Но ведь Насте требовалась помощь, кто ей поможет? Кредит в банке могут и не дать. Ее матушку, понятно, выпишут из клиники, чтобы не занимала палату. Но ведь повесят на нее еще один долг. Коллекторы будут доставать, если они есть в этом мире, конечно. Почему-то мне кажется, что они здесь точно есть. А сама Настя просто не вывезет. Ну вот никак. Поэтому я и решил протянуть ей руку помощи. Используя номер телефона ассистентки, я перевел ей 2000 рублей. Телефон Насти просигналил сообщением. Она изумленно уставилась на экран, не веря, что такая сумма на счету, а затем вновь заплакала, но в этот раз от счастья. Смахнула ручейки слез рукой. «Я тебе так благодарна! Как заработаю, все верну!» — пообещала Настя и вновь обняла меня. «Если бы не ты, я бы потеряла маму». «Рад был помочь Насте», — кивнул я, когда мы отошли от палаты. Затем я заметил Хоботова, который искал нас взглядом. «Иди расплатись, а то вон медперсонал уже нервничает». «Ага, тогда до встречи», — улыбнулась Настя и направилась к лекарю. Меня же здесь больше ничего не держало. Я спустился на лифте на первый этаж, прошел по просторному коридору и, миновав регистратуру, покинул клинику. На душе было спокойно. Я помог Насте. Прошел бы мимо, и кем бы я себя сейчас чувствовал? «Ты знаешь, а тебе ведь нужна подзарядка», — заметил Карыч, когда я направился по тротуару в сторону парка. Просто захотелось прогуляться на свежем воздухе. Тем более было свежо и дул легкий ветерок. Самое оно для лекаря после изнурительной операции. «Ты намекаешь на то, что можешь подзарядить меня?» — улыбнулся я, и один из прохожих настороженно взглянул на меня, ведь я в этот момент смотрел в его сторону. «Но в прошлый раз ведь получилось, так ведь? Я тут почувствовал один источник, но пока не пойму, место силы это или еще что», — задумчиво изрек пернатый. «Одно знаю точно. Я смогу подпитаться так, что и тебе хватит». «Ну тогда веди, Сусанин герой», — обратился я к нему. «Кто такой Сусанин и почему он герой?» — удивился Карыч. «Он завел толпу врагов в болото, за что его изрубили саблями», — объяснил я. «И это героизм? А, быть изрубленным саблями? Я говорил, что вы прямоходящие, странные. Так вот, еще не раз скажу», — иронично ответил пернатый. Враги не выбрались из болота, а он не выдал местонахождение монарха, которого они хотели убить. Растолковал я ему. «Ну, в целом, с большой натяжкой, может, и подвиг. Но ты ведь назвал меня этим, как его, Сусаниным. Значит, это была человеческая ирония», — отозвался Карыч. «Вроде того, ага», — хмыкнул я. «Не боись, Леха, там будет безопасно», — хихикнул питомец. Мы прошли через парк, затем перешли дорогу по зебре и углубились в один из проулков. Через минут 10 высотки закончились, и началась промзона. Справа потянулись высокие бетонные заборы, за которыми высились цеха и сооружения, вроде больших цилиндрических емкостей. «Я сейчас», — произнес Карыч, силуэт его мелькнул в пространстве, исчезая за углом очередного ограждения. Дожидался я его более получаса. Отправлял ментальные команды — ноль реакций. Поэтому ничего не оставалось, как пройти в ту сторону, где исчез астральный грач. С территории завода послышались крики. Голоса приближались. «А ну, паскуда, иди сюда!» — зарычал чей-то голос у ворот. «Лови эту суку! Вон она!» Несколько магических разрядов прожужжали над стеной, затухая в небе. «Охренеть! Куда уже вляпался этот пернатый негодник?» «Внимание! Угроза в радиусе 30 метров!» «Внимание! Дополнительная угроза в радиусе 18 метров!» Буквально в этот же момент через стену перелетел Карыч. Он полностью материализовался, а глаза у него искрились от переизбытка энергии. «Текаем, Леха!» — закричал он. «Быстрей!» Калитка в воротах прогудела на петлях, и наружу выскочил потлатый мужик с жезлом в руке, выстрелив еще раз в Карыча.